Лунный свет падал прямо на дом, и на крыше было светло, почти как днем. Надо мною круто уходил вверх склон горы, на котором ни укрыться, ни спрятаться было негде. Пытаться при такой яркой луне перебраться с крыши на гору было равносильно самоубийству. Оставалась единственная возможность подождать, пока луна спрячется снова за гору, и наш склон горы опять окажется в тени. Однако я не знал, располагаем ли мы временем на ожидание. Я соскользнул вниз по лестнице. «Приятного мало», — сообщил я остальным. «Веревка не поможет, там слишком светло. Через час, возможно, и удастся что-то сделать, но не теперь». «Через час нас увезут на катафалке», — весело откликнулся Джо из другой комнаты. «Как насчет кофе?» — спросил я у Мэри. «Нам, возможно, придется проторчать здесь еще долго. Я пойду в ту комнату наблюдать за противником. А вы сварите нам кофе». Я вернулся к Маку и Джо. Первый жевал незажженную сигарету и всматривался вниз в долину. Второй сидел на краешке кресла, устремив свой взор сквозь раскрытое окно. «Вам случаем не попалась в шахте девушка?» — спросил я Мака. «Нет, а что?» «Да со мной была одна девушка, когда вы засекли меня. Я послал ее в обход за полицией. Но это нам все равно не поможет. Из этой долины никакие звуки выстрелов не слышны. Не знаю почему, но это факт. Если полиция сама сюда не сунется, чтобы разыскать вас, то она и знать не будет о нашей стычке», — заметил Джо. «Кроме того, моя гордость пострадает, если меня спасет полиция». «Ну, а я как-нибудь сумею забыть о своей гордости», — заявил Мак и ухмыльнулся. «Лучше пусть меня сцапает полиция, чем я попадусь в руки Барретту». «Как, по-вашему, ребята, закурить можно?» — спросил Джо. «Пойдите и сядьте на пол, если уж вам так хочется курить, а я займу ваше место», — сказал я. «А ты неплохой парень, и я рад, что тебя не пристрелил». «Я тоже». Он устроился на полу и закурил сигарету. «Что-то эти свиньи не проявляют особой активности», — проговорил Мак. «Может, они уже убрались?» «Выйди и посмотри», — сказал Джо. «Держу пари, что они там что-то затеяли». «Мне тоже так казалось. Я понимал, что пока дно долины освещено луной, противник не сунется к нам. Но как только стемнеет, он, вероятно, начнет атаку». В комнату вошла Мэри с чашками горячего кофе. Джо достал из кармана походную фляжку и добавил в свою чашку немного рома. «Кто еще хочет спиртного?» — спросил он, помахав фляжкой. Мак добавил себе тоже и протянул фляжку мне, но я отказался. «Мне просто кофе». «Ну а как, у нас есть шансы выбраться отсюда?» — спросил Джо, с шумом прихлебывая кофе. «Ну а почему бы нет?» «Заткнись, Джо», — сказал коротко Мак. «Ты своими разговорами только на нервы действуешь. Никто особо не заплачет, если тебя убьют». «Как никто?» — разгорячился Джо. «А моя мамочка?» Он встал, чтобы взять вторую чашку кофе. «А девушки? Их у меня куча. Они все будут плакать и рыдать». В этот момент вдруг раздалась пулеметная очередь. Один из дальних кустов озарился пламенем, когда крупнокалиберный ручной пулемет Томпсона завел свою смертельную песню «та-та-та-та-та-та-та». «Ложись!» — закричал я, распластавшись сам на полу. Джо сделал два неуверенных шага к дверям, медленно повернулся на каблуках и без звука рухнул. Мы лежали, не двигаясь. Пулемет продолжал строчить, пули свистели, влетая в окна, расщепляли вдребезги дверь, молотком стучали в противоположную стену комнаты. Потом пулемет замолк, внезапно, как и начал. «Следи за долиной», — сказал я Маку, а сам подполз к Джо. Пулеметная очередь прошила насквозь его грудь. Она разрезала Джо точно так, как разрезает нож консервную банку. «Убит?» — спросила Мэри, и потому, как дрожал ее голос, я понял, что она потрясена случившимся. «Да». «Ну что же, надеюсь, мне удастся выбраться отсюда и рассказать об этом его мамочке», — проговорил Мак. «Держу пари, что она на радостях вывесит все флаги. Она всегда не любила этого Борова». «Не высовывайтесь из окна», — предупредил я Мэри, подползая к ней. Она стояла около окна на коленях. «Ну вот», — заметил Мак, — «я говорил, что эти сукины сыны что-то затеяли». В эту минуту вновь застрочил пулемет, и пули засвистели по комнате. «Внимание, они идут!» — закричал Мак. В лунном свете я увидел, как черные фигуры бежали к нам, петляя из стороны в сторону, чтобы мы не могли вести по ним прицельный огонь. Мак уложил одного, но остальные пять перебежали долину и укрылись в кустах на нашей стороне. «Плохо дело», — сказал я, пригибаясь, когда какая-то шальная пуля отколола щепку от оконной рамы. «Теперь они смогут добраться до самых наших дверей, так что мы их даже не заметим». «Но сюда-то они не войдут без боя», — сказал Мак. «Где ром? Мне хочется выпить». Он подполз к Джо, перевернул его лицом вверх и вытащил из его кармана фляжку. Когда ручной пулемет замолчал, я поднял винтовку и трижды выстрелил по кустам, из которых велся пулеметный огонь. Там что-то зашевелилось, какой-то человек вскочил на ноги с пулеметом в руках и ткнулся лицом в землю. «Отличный выстрел», — заметил Мак. Он уже успел вернуться к окну. «Теперь этим шакалам придется вылезти из укрытия, если они захотят достать пулемет». «Они прямо тут, возле дома», — прошептал я Мэри. «Идите в заднюю комнату». «Зачем?» — она пристально посмотрела на меня. «Идите, не задавайте вопросов», — как можно строже проговорил я. Она подчинилась. «Вам дать автомат?» — спросил я Мака, коснувшись губами его уха. Мак кивнул головой. «Да». «Он у Джо». Я подполз к убитому, нашел его автоматический пистолет 38-го калибра и вернулся назад. «Держите. Теперь слушайте меня внимательно. Я полезу на крышу. В тот момент, когда я начну стрелять, открывайте дверь. Если повезет, они вас не сразу заметят, а потом будет поздно. Сразу начинайте стрелять, и вы их всех уничтожите. Помните, их там пять». «Они убьют вас мгновенно, как только увидят на крыше. Что поделаешь, придется рискнуть». Тут из темноты раздался голос. «Эй, вы там, сдавайтесь, а не то мы вас всех перестреляем». Я ползком пробрался в заднюю комнату, где меня ждала Мэри. «Я поднимусь наверх», — сказал я. «Они прямо возле дверей, но мы сейчас преподнесем им сюрприз. Оставайтесь здесь и будьте внимательны, иначе быть беде». Я осторожно открыл люк и подождал, прислушиваясь. Потом медленно поднялся, так что моя голова и плечи высунулись из люка. Все спокойно. Мне очень хотелось знать, следит ли кто из людей Баррета на другой стороне долины за крышей. И надеялся, что нет. Распластавшись, как уж, стараясь не шуметь, я пополз по крыше, ожидая ежеминутно выстрела с противоположной стороны долины. О, каким ужасно долгим показался мне этот путь. Приближаясь к краю, я стал двигаться еще медленнее. Раздавшиеся выстрелы заставили меня вздрогнуть. Но это стреляли по двери, а не в меня. Воспользовавшись шумом, я быстро рванул вперед и достиг края крыши. Я глядел внизу кусты и деревья, которые росли на отлого спускавшемся склоне. В первую минуту я никого не заметил, но потом различил парня, притаившегося за камнем ярдах в 20 от нашей хижины. Лежа неподвижно, как труп, я продолжал осмотр и заметил остальных. Они рассыпались полукругом, держа под прицелом дом. Никто из них не высовывался и понапрасну не рисковал, а все укрылись за камнями или стволами деревьев. Я видел, что могу ухлопать двоих, но другие убьют меня, прежде чем Мак пристрелит их первым. Я решил, что будет более надежно и умно рассказать Маку, где они притаились, и уж тогда напасть на них. Когда я начал отползать назад, один из осаждавших случайно поднял голову и увидел меня. Он закричал и одновременно выстрелил в меня. Пуля прожужжала мимо, метким выстрелом я уложил его, развернулся и, выстрелив в другого, успел заметить, как он, словно укушенный змеей, подпрыгнул на месте и остался лежать. Извиваясь, я пополз назад, когда снизу раздался выстрел, и от водосточного желоба, за которым я укрывался, полетели щепки. Согнувшись пополам, я стрелой кинулся к люку, и тут с противоположной стороны долины послышались выстрелы. Пули свистели вокруг, а я кубарем скатился вниз по лестнице. «Вы не ранены?» — спросила Мэри, затаив дыхание. «Нет». Не задерживаясь ни секунды, я вбежал в переднюю комнату и увидел, как Мак, стоя в дверях, беспрерывно стреляет в темноту. Когда я присоединился к нему, он прекратил стрельбу и отступил за дверь. «Ура! Ну и задали мы им!» — в восторге закричал он. «Всех пятерых уложили. Как насчет того, чтобы рвануть отсюда в кусты, пока другие не пришли к ним на помощь?» Мэри присоединилась к нам. «Пошли», — сказал я. «Быстро! Это наш единственный шанс остаться в живых. Мак, вы идите первым, Мэри второй, а я последним. Живо! Прыгайте прямо в кусты. Готовы?» Мэри кивнула головой. «Вперед!» Гигантским прыжком Мак прямо с порога очутился в густом подлеске внизу. Мы лежали в темноте в кустарнике на достаточном удалении от хижины и осматривали долину. Ни движения, ни выстрелов, ни голосов не доносилось с противоположной стороны. Мак потер лицо рукой и поежился. С гор дул холодный ветер. «Что-то не притихли, а?» — проговорил он вполголоса. «Да». Я отнял у него наполовину опустевшую фляжку и протянул ее Мэри. «Глотните чуток, чтобы согреться, пока этот тип все не вылокал». Она отказалась. «Нет, я не замерзла». Я приложил фляжку к своим губам и пропустил несколько глотков крепкого рома в желудок. Пьянство не в моем характере, и я выпил ром просто как средство от простуды. «Надо думать, мы уже можем уходить», — сказал я. «Какой толк торчать здесь, если они не идут?» «А как, по-вашему, они не вернулись назад в рудник?» — спросила Мэри. «Возможно. Пойдемте посмотрим». Барретт, наверное, решил, чем рисковать людьми, лучше вернуться и вывести марихуану. Если нам повезет, то он может там нарваться на полицию. При условии, что он не зацапал вашу девчонку, — заметил Мак, вставая. «Пошли». Я шел впереди, ускоренным шагом, прячась за укрытие, чтобы зря не рисковать. Наш путь пролегал вниз по склону. Вскоре кусты поредели, и склон горы, спускаясь в долину, становился пологим. Нам понадобилось пройти еще ярдов 60, и мы достигли точки, откуда начиналась открытая местность. Мы остановились и осмотрелись вокруг. Лунный свет заливал песок, и в радиусе полумили не было заметно никакого движения. «Если они еще торчат на холме, то здесь мы можем запросто схлопотать пулю в спину», — проворчал Мак. «Ну как, рискнем?» «Придется. Вы пока оставайтесь здесь, а я пойду вперед. Если со мной ничего не случится, то следуйте ко мне. Возражений нет?» «Вы какой-то рисковый парень», — промолвил Мак, ласково хлопнув меня по спине. Мэри ровным, словно она констатировала факт, голосом проговорила. «Я не думаю, чтобы они отсиживались там. Скорее всего, они вернулись в карьер». Надеясь, что она права, я скользнул вниз по небольшому песчаному склону, а потом бросился, петляя и втянув голову в плечи, бежать по открытому пространству. Ничего не случилось. Одолев пару сотен ярдов, я остановился и оглянулся назад. Мак и Мэри бежали следом за мной. Я подождал, пока они не поравнялись, и сказал: «Они в карьере. Разойдемся по сторонам и пробежим дальше. Чуть что, сразу ложитесь». Мы бегом рванули по зыбучему песку в сторону карьера. Изредка мы останавливались, чтобы перевести дыхание, но я нетерпеливо рвался вперед, потому что сильно беспокоился за судьбу моей Паулы и хотел выяснить, успела ли она добраться до полиции. Меня пугала тишина в карьере. Если бы Мифлин был уже там со своим отрядом, то в карьере должна была начаться стрельба. Через некоторое время показался уходящий вниз край карьера, и я просигналил своим остановиться и подойти ко мне. «Дальше придется продвигаться ползком», — сказал я. «Барретт мог выставить часового, и как бы нам на него не нарваться. Вы, Мэри, держитесь чуть сзади», — приказал я. «Предоставьте это дело мужчинам». Мы снова разошлись, и теперь, стараясь не шуметь, продвигались вперед медленно и осторожно, используя каждую впадинку и каждый куст в качестве укрытия. Вдруг Мак замер и показал пальцем вперед. И я, посмотрев в этом направлении, заметил голову человека, торчащую над линией горизонта, в то время как он стоял на коленях в кустах и всматривался в нашу сторону. Мак бесшумно подполз ко мне и прошептал в ухо: «Я возьму его. Это по моей части. Я когда-то служил в авиадесантных войсках». Я кивнул в знак согласия и стал следить, как Мак по-пластунски пополз к часовому. Мэри добралась до меня и легла рядом. Она также заметила человека над светлой полоской горизонта. Мы ждали, притаившись в засаде, однако ничего не произошло, так что я начал было подумывать, что маг обманул нас. Вдруг часовой приподнялся и взглянул в нашу сторону, став отличной мишенью на фоне залитого лунным светом песка. Затем он издал какой-то хриплый звук и упал лицом в песок. Маг махнул нам рукой и тотчас скрылся за песчаной грядой. Я пополз к нему, приказав жестом Мэри держаться сзади. «Он ничего и сообразить не успел», — прошептал маг, когда я присоединился к нему. «Мне начинает нравиться это». Мы подползли к краю карьера и заглянули вниз. Фары двух грузовиков были включены на полную мощь, и в их ярком свете нам открылась картина бурной деятельности. Часть людей грузила деревянные ящики в кузова. Другая с трудом спускалась вниз по крутой тропинке из тоннеля, таща на себе новые ящики. Один грузовик был уже полон, второй загружен наполовину. У входа в штольню стоял сам Барретт. Он размахивал руками и выкрикивал ругательство, подгоняя своих людей. Мак невольно поднял руку и взял на мушку Барретта. Но я удержал его. «Стойте! Там внизу должна быть моя девушка». Ей, видно, не удалось ускользнуть и добраться до телефона. Я спущусь вниз и поищу ее. Если они заметят меня, тогда стреляйте. Причем первым прихлопните Барретта. Мак кивнул головой, и я начал медленно спускаться в карьер. То и дело, у меня из-под ног сыпались камни, и я нырял за куст и сидел там, затаив дыхание. Однако работающие внизу люди были слишком заняты своим делом, чтобы обращать внимание на что-либо. Держась в тени, я добрался до дна карьера и пополз к грузовикам. То и дело, до меня доносился голос Барретта. Он кричал на взмокших от пота людей, торопя их. Я продолжал бесшумно продвигаться вперед, пока не дополз до уже загруженной машины. Оказавшись на скрытой от людей стороне, я поднялся и осторожно заглянул внутрь кабины. На мое счастье, Паула оказалась там. Руки и ноги у нее были связаны веревкой, рот заткнут кляпом. Она обернулась на шум, и наши взгляды встретились. Я открыл дверцу и залез в кабину. Паула казалась напуганной, но как только я вытащил кляп, она улыбнулась. «Ах, как я рада вас видеть!» — промолвила она. «Я тоже», — ответил я, перерезая веревку, которая связывала ей руки. «Что случилось? Вы что, нарвались прямо на них?» Она кивнула головой, и пока я развязывал ей ноги, потирала онемевшие руки. «Барретт думает, что вы все еще в руднике», — сказала она мне. «Он даже не знает, что я уже там побывала. Он решил, что я искала дорогу к вам. Он, как только закончит разгрузку, грозил отвезти меня туда и оставить в шахте». «Пускай себе думает. Пошли. Надо поскорей выбраться наверх. Нас там ждут друзья». Держась затененной стороны грузовика, мы начали тихо и осторожно пробираться назад. Когда мы уже прошли половину пути и достигли середины склона карьера, позади нас вдруг раздался крик, от которого у меня душа ушла в пятки, и я весь оледенел, решив, что Барретт заметил нас. Я оглянулся назад. Барретт смотрел вглубь галереи рудника. Три человека, работавшие внизу, также уставились на вход в галерею. Снова раздался дикий, леденящий душу крик. Вдруг Барретт выстрелил вглубь галереи, дико закричал и, как сумасшедший, бросился бежать вниз по тропинке к машинам. «Крысы!» — выдохнул я и схватил Паулу за руку. «Скорей наверх! Вперед!» Мак и Мэри открыли беглый огонь по карьеру, пока мы с Паулой карабкались вверх по крутому склону. Мы слышали крики и выстрелы, но, не оглядываясь, продолжали лезть наверх до тех пор, пока не достигли края карьера, еле переводя дыхание от усталости. Мак помог нам вылезти наверх. «Смотрите, крысы!» Он показывал пальцем вниз. Его лицо застыло в ужасе. «Ну, этим парням конец». Я взглянул на дно карьера. Он буквально кишел грузинами. Они прыгали вокруг шестерых мужчин, которые сгрудились вместе и яростно отстреливались. Я увидел, как Барретт вдруг взмахнул руками и завизжал, как свинья, которую режут. Три огромные твари набросились на него, и он исчез в бурлящем котле лоснящихся коричневых тел. Оставшиеся 5 человек были повалены на землю и залиты беснующимися волнами крыс, когда еще целый поток грызунов с визгом и шумом хлынул из шахты вниз по тропинке, чтобы покончить с людьми. Я схватил руку Паулы. «Пошли отсюда скорей!» И наша четверка бросилась бежать по песку к автостраде. Было уже далеко за полночь, когда я, Мэри Джером, Франкон и Паула ввалились в кабинет Брэндона. Хмурый и слегка раскрасневшийся Мифлин замыкал наше шествие. Начальник окружной полиции сидел за столом и разглядывал каждого из нас по мере того, как мы входили. Сейчас он не был безукоризненно одет. Мифлин поднял его прямо с постели, чтобы он сам пришел и выслушал нашу историю. «Ну, садитесь», — проворчал Брэндон, показывая рукой на ряд стульев, выстроившихся перед его столом. Он круто повернулся и взглянул на своего лейтенанта. «Ну и что там нашли?» 2 грузовика с марихуаной и 16 трупов», — отвечал Мифлин. «Баррета съели крысы. Когда мы прибыли туда, из банды оставался в живых только один человек, и он нам все рассказал. Но об этом вам поведает Меллой. Хотите его выслушать?» Начальник окружной полиции одарил меня хмурым взглядом и, открыв ящик стола, достал коробку дорогих сигар. Он выбрал себе одну из них и, никому больше не предложив закурить, спрятал коробку назад в стол. «Он, кажется, для того и пришел сюда», — заметил с ехидством Брэндон и, ткнув толстым пальцем в Мэри Джером, спросил. «А это кто такая?» «Жена Ли Дедрика», — сказал я. Брэндон вздрогнул и уставился ошарашенно на меня. «Кто, кто?» «Жена Ли Дедрика». Он повернулся к Мэри Джером. «Это правда?» «Да», — просто ответила она холодным, невозмутимым тоном. «И когда вы вышли за него замуж?» 4 года назад». Он положил сигару на стол и выхоленными руками пригладил щетину своих белесых волос на голове. «Значит, брак с Эреной Маршленд недействителен?» — проговорил он подавленно. «Очевидно так», — сказал я, наслаждаясь его растерянностью. «Хотите, чтобы я рассказал вам все с самого начала, или же предпочитаете задавать вопросы?» Брэндон снова взял сигару и свирепо проткнул ее спичкой. «А миссис Дедрик, Сирена Маршленд, знает об этом?» «Теперь уже знает». Углы рта всесильного начальника полиции опустились. Голова втянулась в жирные плечи, и он всем своим видом, выказывая смирение и покорность судьбе, махнул рукой. «Ладно, рассказывайте, но только не ждите, что я вам поверю на слово». «Во всех моих изысканиях, — начал я, подаваясь вперед на стуле, — многое построено на догадках и предположениях. Кое-что из моего рассказа можно подтвердить доказательствами, но большую часть нет. Так нам точно известно, что Барретт был главарем большой шайки контрабандистов, занимавшейся сбытом наркотиков. Али Дедрик и Льют Феррис были его помощниками. Первый руководил делом в Париже, второй доставлял марихуану из Мексики. У нас есть тому доказательства. Нам точно известно, что Дедрик был женат на вот этой женщине». Тут я показал рукой на Мэри Джером, которая до замужества не знала, чем он занимается. Потом он бросил ее, женился на Сэрене Маршленд и приехал в Нью-Йорк. Дальше начинаются предположения и догадки. Видимо, Суюки, шофер Маршлендов, узнал каким-то образом, кем на деле является этот Дедрик. Возможно, он попытался шантажировать Дедрика, не знаю. Возможно, он угрожал ему разоблачением, и тот, поняв, что его планы захватить деньги у Сэрены могут рухнуть, убил Суюки, чтобы заткнуть ему рот. Желая скрыть убийство и вытянуть как можно больше денег из Сэрены, Дедрик организует собственное похищение. Идея отлично сработала. Никто не подозревает, что он убил Сюики, как никто не подозревает, что никакого похищения не было. Во всем этом ему полностью помогает Барретт. Дедрик тайно живет в квартире Барретта, пока последний забирает выкуп 500 тысяч и фабрикует улики против Пирелли как похитителя. Кстати сказать, это легко было сделать, потому что тот живет прямо напротив Барретта. Последний ненавидит Пирелли и подбрасывает ему удочку, часть выкупных денег и пистолет, после чего звонит анонимно в полицию. Та приезжает на место и арестовывает Пирелли. В этом месте Брэндон косо взглянул на Мифлина и хрюкнул. «Знаешь, на что вся эта история смахивает? Это типичный бред Меллоя. Цель твоя, Меллой, ясна – вытащить Пирелли из тюрьмы. Но ты ничего не сказал мне такого, что убедило бы меня, что Дедрика похитил не он. Ну, что там еще есть у тебя, выкладывай». Грация Лемон, которая работает вахтершей в доме, где живет Барретт, видела последнего с удочкой. Она пытается его шантажировать. Дедрик приходит к ней на свидание и убивает ее. Брэндон сардонически улыбнулся. «Кто, ты говоришь, ее убил?» «Дедрик. Человек во фланелевом костюме и белой фетровой шляпе. Джой Дридон видела его вместе с Грацией в ночь, когда было совершено убийство. Все это бабушкины сказки. Эта Лемон покончила жизнь самоубийством, понятно? А твоя единственная свидетельница – просто уличная шлюха. Ты думаешь, я поверю ее показаниям? Ни один из твоих свидетелей гроша ломаного не стоит». Мне ничего не оставалось, как пожать плечами в ответ на его слова. «Как ты узнал, что человек во фланелевом костюме Дедрик? Ты что, видел его раньше?» «Нет, не видел. Я узнал его по голосу. Он разговаривал со мной по телефону, когда разыгрывал сцену своего похищения. У него такой голос, который нельзя не узнать. Расскажи об этом на суде присяжных, и увидишь, что произойдет», — усмехнулся Брэндон. «Единственное, что ты установил на сегодня, так это то, что Барретт руководил шайкой контрабандистов и занимался сбытом наркотиков. Я признателен тебе за это, но не больше. Все остальное – ничем не доказанный бред». Я взглянул на Франкона и увидел, как он кивал головой, словно подтверждал справедливость высказываний начальника полиции. «Ну что же, пускай будет так. Я думаю, теперь мы можем разойтись по домам и лечь спать», – сказал я Брэндону, сильно раздосадованный. «Я сюда не напрашивался, так что если вы не хотите мне верить, то и не надо». «Не торопись. Тебе придется снова повторить свою историю, чтобы ее запротоколировали», — проговорил Брэндон, воспрянув духом. Он кивнул Мифлину, тот открыл дверь и вызвал сержанта МакГроу. Минуту спустя в кабинет вошел дебил с сержантскими лычками. Его белое рыхлое лицо было безмятежным. Он уселся за стол с пачкой бумаг и замер в ожидании. Я повторил свой рассказ, указав по датам, что и когда произошло. Это заняло немного времени. Затем начальник полиции пытался сбить вопросами меня, Мэри, Джером и даже Паулу, но ничего не вышло. «Во всем этом нет ни грамма доказательств», — заявил напоследок он. «Выступите со своей историей на суде и посмотрите, во что ее превратит окружной прокурор». Тут он обернулся к Франкону и добавил: «Что касается меня, то я считал и считаю, что Пирелли похитил Дедрика. Этот вот доморощенный криминалист», — тут Брэндон кивнул на меня, — «ничего не нашел такого, что заставило бы меня изменить свое мнение. Все свидетели, на которых он ссылается, либо мертвы, либо неблагонадежны. Если вы, Франкен, полагаете, что алиби Пирелли, подтверждаемое Лолой из бара Дель Моника, убедит суд, то вы сумасшедший. А теперь уходите. Ты, Меллой, уже достаточно много времени отнял у меня. Приведи сюда Дедрика, тогда я, может быть, и поверю тебе. И это мое последнее слово. Желаю удачи». Очутившись в коридоре, мы переглянулись между собой. «Ничего не попишешь, он прав, Вик», — заметил Франкон. «Твой рассказ прекрасен, но на суде он нам не поможет. Надо найти Дедрика». На выходе к нам присоединился Мифлин. «Ну, пошли по домам», — проворчал он. «Надо дать людям отдохнуть». «А твои мальчики искали Дедрика?» — спросил я его. «Мы разыскиваем не Дедрика, а человека во фланелевом костюме», — ответил он осторожно. «Мы его разыскиваем со дня убийства Грации Лемон. ты ведь не обращай внимания на Брэндона. Он не сомневается, что Грация убита. Он просто любит поворчать. Если вы его ищете, то почему до сих пор не нашли?» Осунувшееся от усталости лицо лейтенанта побагровело. «Если нужно, то найдем. Не будем ссориться. Если он еще в городе, то рано или поздно, но мы его арестуем. А если он ушел в глубокое подполье? Вы же не станете обыскивать в городе каждый дом?» С горечью воскликнул я. «А ведь только так его можно найти». Тут вмешался Франкон. Устав от наших препирательств, он сказал: «Ну, я пошел спать, завтра у меня тяжелый день. У вас, Вик, осталась неделя до начала суда над Пирелли и лишь 2 дня из назначенного мною срока. Я не собираюсь выступать на суде с пустыми руками. Я предупреждал вас об этом». Он вышел, прежде чем я мог что-то возразить ему. Подавленные неудачей и усталые, мы, то есть я, Мэри и Паула, вышли на улицу. «Может, я захвачу Мэри к себе домой?» — спросила Паула. «Как хотите. Встретимся завтра в конторе. Быть может, к этому времени у меня возникнет какая-нибудь идея». Я посадил их в такси, посмотрел, как они уехали, а затем направился к своему Бьюику, когда меня догнал Мифлин. «Печально, Вик», — проговорил он, — «но я ничего не могу поделать». «Понимаю». Я прислонился к машине и полез в карман за сигаретами. «Как, по-твоему, Дедрик мог удрать из города?» Мифлин пожал плечами. «Кто его знает? Мы по всем дорогам выставили посты. В аэропорту, на автобусной станции, на железнодорожном вокзале. Если он сумел проскочить, его счастье. Но, может быть, он нашел такое место, где никто даже не подумает его искать, и там отсиживается. Похоже на то». Я кивнул головой. «Мы уже проверили все подозрительные дома», — продолжал Мифлин. «Если он и спрятался, то в очень надежном месте». Внезапно мне в голову пришла одна идея. «Да, пожалуй, это так», — заметил я. «Держу пари, что он еще в городе. Подожди, Тим, не уходи. Мне кажется, я что-то придумал. Ты будешь дома? Тогда погоди ложиться спать. Я, может, тебе позвоню». «Что тебе взбрело в голову?» — спросил Мифлин. «Где он, по-твоему, скрывается?» Я влез в машину и нажал на стартер. «Там, где вы никогда не посмеете его искать», — ответил я. «В особняке Ocean End, браток». Я отпустил сцепление и рванул вперед, а он, оставшись, что-то кричал мне вслед, но я уже не слышал. Свернув на частную дорогу, ведущую к Ocean End, я выключил фары. Этот особняк был самым невероятным, тем не менее, самым очевидным местом, где Дедрик мог скрываться. Если старший Маршленд уехал, а дочь осталась одна, то Дедрик мог без особого труда уговорить Сирену спрятать его на время, рассказав ей какую-нибудь небылицу. Конечно, это была всего лишь догадка, и хотя мне страшно хотелось спать, но я знал, что не усну, пока не проверю ее. За милю до особняка я остановился и вылез из машины. Я решил, что будет надежней пройти оставшуюся часть пути пешком. Главные ворота оказались наглухо закрытыми, и я, наслышавшись множество рассказов о всякого рода сигнальных устройствах от воров, установленных в этом особняке, решил держаться подальше от ворот. Я прошел вдоль высокой ограды, пока не увидел свисающую лиану, которая казалась достаточно прочной, чтобы выдержать меня. Сделав небольшое усилие, я взобрался на стену и оглядел раскинувшийся предо мной освещенный луной сад. Осторожно, стараясь не шуметь, я спрыгнул вниз прямо на цветочную клумбу. Неподалеку виднелся дом, и я, крадучись, двинулся к нему, держась затененных мест и прячась за каждым кустом, который попадался мне на пути, пока не достиг террасы. Весь нижний этаж был целиком погружен в темноту, зато наверху виднелось 2 освещенных окна. Было далеко за полночь, а кто-то все еще бодрствовал. Туфли на резиновой подошве не скрипнули, когда я взобрался по ступенькам на террасу. Из одного окна надо мною свет падал на белые каменные плиты террасы, обрисовывая четкий яркий квадрат. Взобраться к окну оказалось делом плевым. Оно выходило на балкон, и я, встав на балюстраду, дотянулся до верхней перекладины и, ухватившись обеими руками, подтянулся и заглянул в незанавешенное окно. Я едва поверил собственным глазам. На кровати лежал, раскинувшись на спине, человек во фланелевом костюме. В одной руке он держал стакан виски, в другой — журнал. В зубах его дымилась сигарета, и он что-то сосредоточенно читал. Итак, моя догадка подтвердилась. Впрочем, если подумать, дело заключалось не столько в удаче, сколько в трезвом расчете. Где еще он мог жить в такой безопасности? Нет, я не собирался задерживать его в одиночку. Мне нужны были свидетели. Я с сожалением спрыгнул с балюстрады на террасу и начал припоминать, где находится ближайший телефон-автомат, но понял, что поблизости его, во всяком случае, быть не может. К тому же теперь, когда я знал, что человек, который до зарезу мне нужен, здесь, мне не хотелось оставлять его без присмотра. Если бы он спал, тогда еще можно было как-то рискнуть, покинуть особняк в поисках телефонной будки, но только не сейчас, когда он мог в любую минуту встать и уйти. Тут я припомнил, что в холле стоит телефон. Я тихо прошел через террасу к стеклянным дверям, которые вели в холл. При ярком свете луны я внимательно осмотрел двери на предмет, нет ли там автоматической сигнализации. И хотя ничего подозрительного не обнаружил, однако прежде чем пробовать открыть замок, решил пройтись вдоль дома в надежде найти незапертое окно. Мне в этот вечер положительно везло. Обойдя здание вокруг, я нашел в задней части дома окно, которое легко открыл, и, просунув голову внутрь, прислушался. Все тихо. Я пошарил в боковом кармане и вытащил фонарик Паулы. Хотя батарейка села, но лампочка горела достаточно ярко, чтобы разглядеть, что передо мною находится коридор, ведущий в холл. Я подтянулся на руках и пролез в окно, после чего закрыл его и на цыпочках двинулся к холлу. В доме стояла тишина. Прежде чем войти в холл, я постоял некоторое время, прислушиваясь, а войдя, плотно притворил за собой дверь. Аппарат стоял возле дивана. Я поднял трубку и набрал номер домашнего телефона Мифлина. Отмечая в сознании длинные гудки вызова, я одновременно прислушивался к каждому шороху на верхнем этаже. Наконец раздался щелчок, и Мифлин сказал: «Хеллоу». «Я нашел его», — прошептал я, прижимая трубку плотно к своим губам. «Он здесь, в Оушен Энди. Через сколько времени ты сюда приедешь?» «Ты уверен, что это так?» — голос Мифлина чуть не срывался от возбуждения. «Конечно, уверен. Я сам его видел. Теперь слушай, Тим, захвати с собой Паулу и Мэри в качестве свидетелей. Машину оставь далеко за оградой. Не ходите воротами, а лучше перелезьте через стену. Когда подниметесь на террасу, то встаньте за дверью, пока я вас не позову. Окей?» «Ты в самом деле уверен, что это он?» — переспросил Мифлин. «Я ведь могу лишиться места и лейтенантских звездочек, если вломлюсь без ордера в частный дом. Да забудь ты хоть на сей раз о своей должности. Давай живей. Я скажу девочкам, чтобы они оделись и ждали тебя. В общем, я жду вас через 20 минут», — проговорил я и повесил трубку, чтобы он не успел возразить. Затем я тут же набрал номер Паулы. «Быстро одевайтесь», — сказал я, когда она подняла трубку. «Захватите с собой Мэри. Через 10 минут за вами заедет Мифлин. Отправитесь в Оушен-Энд. Я нашел Дедрика». Паула не стала тратить время на всякие расспросы, а просто сказала, что сейчас они соберутся. Повесив трубку и закурив, я почувствовал, что весь взмок от волнения. Где-то во мраке зала часы деловито отсчитывали время. Я сидел на диване, раскачивая ногой и стараясь успокоиться. «Если нам повезет, то дело будет закончено, и к утру, если все пройдет нормально, Пирелли будет на свободе». Я закрыл глаза. Казалось, прошла вечность с тех пор, как я не ложился спать. Да, много всего произошло с того момента, как Макси дал мне ключ от квартиры Баррета. Даже не верилось, что через какой-нибудь час все закончится. Вдруг внезапно где-то наверху прозвучал одинокий выстрел. Я слетел с дивана, пронесся через холл и открыл дверь, прежде чем эхо выстрела смолкло вдали. Я стоял, уставившись в темноту, и прислушивался. Где-то хлопнула дверь, вспыхнул свет. Кто-то побежал наверху по галерее мимо лестницы. Я заметил мелькнувший силуэт женщины в голубой атласной накидке. Хлопнула другая дверь. Затем раздался дикий, перепуганный вопль. Перескакивая через три ступеньки, я стремительно взлетел наверх и достиг галереи как раз в тот момент, когда из освещенной в ее конце двери раздался второй истошный вопль. Проскочив галерею, я остановился в дверях и заглянул внутрь комнаты, комнаты Дедрика. Он лежал неподвижно на кровати, а Сирена, склонившись над ним, неистово трясла его за плечо. «Ли! Ли!» — кричала она. «Ли, что ты наделал? Дорогой мой, отвечай!» Я быстро шагнул в комнату. Одного взгляда на лежащего в постели человека было достаточно, чтобы сказать, что он мертв. Пуля пробила висок, и кровь стекала по лицу на белую рубашку. Я схватил Сирену за руку. «Успокойтесь», — сказал я, — «здесь уже ничем не поможешь». Она резко обернулась ко мне. Ее глаза взглянули на меня с ужасом. Она принялась плакать, воздев руки, словно отталкивала меня. Потом глаза ее закатились, и она упала мне на руки в глубоком обмороке. Я опустил ее на пол и склонился над мертвым. На кровати возле его правой руки лежал автоматический кольт 38-го калибра. Ствол еще дымился. На лице застыла гримаса ужаса, и несколько пороховинок обожгли белую кожу. «Что случилось?» Я обернулся. В дверях в халате стоял Уэдлок. Волосы его торчали дыбом. «Он застрелился», — коротко ответил я. «Помогите-ка мне вынести отсюда миссис Дедрик». Наклонившись над ней, я поднял ее на руки и понес из комнаты. Дворецкий посторонился, пропуская меня, щеки у него посерели, их подергивала судорога. Я перетащил Сирену вниз по лестнице, в холл, и положил на диван. «Откройте двери на улицу и впустите сюда побольше свежего воздуха», — приказал я, когда Уэдлок зажег свет. Пока он открывал двери, ведущие на террасу, я налил стакан виски и вернулся к Сирене. Когда я опустился около дивана на колени, она открыла глаза. «Вы не расстраивайтесь. Берегите себя», — произнес я. «Вот, выпейте немного». Она судорожно оттолкнула мою руку и привстала. «Ли, послушайте. Ему уже ничем не поможешь. Пожалуйста, не расстраивайтесь». Она упала назад на подушки и закрыла лицо руками. «Ли, зачем ты это сделал?» — простонала она чуть слышно. «Ну зачем, дорогой мой?» Подошел Уэдлок и беспомощно уставился на нее. «Вызовите полицию», — приказал я ему. «Расскажите им, что тут произошло, и больше ни во что не вмешивайтесь». «Я не понимаю», — промямлил он, сбитый с толку. «Вы-то что здесь делаете? Как вы сюда попали?» «Это не важно. Пригласите полицию». Старик хотел что-то сказать, но потом передумал и, махнув рукой, медленно вышел из комнаты. Я слышал, как он взбирался наверх по ступенькам. «Вот, выпейте», — обратился я снова к Сирене. «Вам нужно подкрепиться. Сейчас сюда нагрянут сыщики из полиции, и вам придется туго, когда они узнают, что вы прятали его». Она взяла стакан и, немного отхлебнув, содрогнулась и, поставив стакан на стол, сказала: «А почему? Он взял с меня слово, что я никому не скажу и не сообщу в полицию. Он вернулся вчера и сказал, что убежал от своих похитителей. Он сказал, что они его убьют, если дознаются, что он здесь. Он даже у Эдлоку просил не говорить». «И он сказал, кто его похитил? А как же?» «Барретт и Пирелли», — отвечала Сирена, тяжело дыша. «Ли сказал, что Барретт нанял Пирелли, чтобы убить его за то, что он хотел покончить с прежней жизнью». Вот это я больше всего и боялся услышать от нее, и это она могла заявить полиции. «Вы уверены, что он назвал Пирелли?» Я заметил на террасе какое-то движение и догадался, что приехал Мифлин. Сирена отвернулась от меня. «Зачем я буду выдумывать?» — проговорила она. Я прошел к дверям. На террасе стояли Паула, Мэри Джером и Мифлин. Я поманил лейтенанта к себе, жестом приказав девушкам оставаться на месте и не показываться прежде времени. Мифлин вступил в дом боязливо, словно кот на горячую плиту. Сирена быстро повернулась и уставилась на него. «Дедрик там, наверху», — пояснил я лейтенанту. «Он застрелился». Мифлин чертыхнулся и, быстро выйдя из холла, устремился вверх по лестнице. «Как он оказался здесь?» — спросила Сирена. Ее руки вцепились в воротник платья, словно ей было душно. «Да очень просто. Я предположил, что Дедрик скрывается в этом доме, и позвонил лейтенанту полиции». «Вы позвонили вот по этому телефону?» Я кивнул головой в знак согласия. «А, теперь понятно. Ли, должно быть, услышал ваш разговор. Вот почему он застрелился». Я взглянул вопросительно на нее. «Зачем это ему нужно было стреляться?» Сирена опустила глаза и отвернулась. «Так ведь его искала полиция по обвинению в убийстве. Разве не так?» «Все это верно. Но все произошло не совсем так, как вы говорите. Я был в его комнате, там никакого параллельного телефона нет». Сирена на это ничего не сказала. «И тут у меня мелькнула еще одна догадка. В эту ночь я прямо начинен был ими». «Вы знали, что он был уже женат до вас?» — спросил я как можно спокойнее. Ее так все и вывернуло. Лицо обратилось в безжизненную маску. «Я не желаю говорить на эту тему». «А мне казалось, что вам хочется посмотреть на первую жену Ли Дедрика. Она стоит и ждет на террасе». Сирена порывисто вскочила на ноги. «Я не хочу ее видеть здесь. Пусть не смеет переступать порог моего дома». «Но должна же она опознать Дедрика. Боюсь, что ей все же придется войти сюда». «Нет, я запрещаю ей входить в мой дом». Ее лицо посерело и стало как пепел, а большие горящие глаза, казалось, сейчас совсем провалятся. «Я люблю его», — продолжала она неистовствовать. «Я не хочу, чтобы эта женщина прикасалась к нему». Я подошел к стеклянной двери. «Заходите», — пригласил я Мэри Джерем. «Поднимитесь наверх и посмотрите на своего мужа. Не обращайте внимания на эту женщину. Я знаю, почему ей нехо...» Я замолчал на полуслове. Сирена быстро подбежала к письменному столу, стоящему в другом конце зала, открыла ящик стола и, пошарив в нем, повернулась к нам. В ее руке блеснул маленький автоматический пистолет. «Не с места», — приказала она. Мэри спокойно стояла в дверях, глядя холодно и презрительно на Сирену. «Ну чего вы испугались? Чего?» — спрашивал я Сирену, незаметно подвигаясь к ней. «Стойте, не с места, или я стреляю». Увидев, что она начала медленно нажимать на курок, я остановился. «Осторожней с огнестрельным оружием», — предупредил я. «Уберите эту женщину долой с моих глаз. Пусть не смеет и близко подходить к моему Ли». «Что здесь происходит?» В комнату вернулся Мифлин. На улице послышался визг тормозов, и на террасе загремели тяжелые шаги. В комнату ввалился сержант МакГроу в сопровождении двух полицейских. Сирена быстро отступила назад, но я следил за каждым ее шагом. Я заметил, как она подняла пистолет, направляя его себе в грудь. Глаза ее глядели затравленно, когда она прижала дуло пистолета к своей груди. Я ждал этого момента и, бросившись к ней, сбил с ног в тот самый момент, когда пистолет выстрелил. Мифлин молнией метнулся вперед, упал на колени и вырвал у нее из рук пистолет. Я откатился в сторону. Она лежала на боку, уткнувшись головой в руки, и рыдала. «Ее не ранило?» — спросил Мифлин, тяжело дыша. Я покачал головой и показал рукой на выбоину, которую пуля оставила в полу недалеко от Сирены. «Проклятие! Что здесь такое происходит?» — гавкнул МакГроу. «В чем дело?» «Отведите ее наверх, и пусть она посмотрит на Дедрика», — сказал я Мифлину, показывая на Мэри Джерем. «У нее в руках ключ к разгадке всего, что здесь произошло, хотя она сама не знает этого». «Но какой?» — начал было говорить Мифлин. «Отведи ее наверх», — прервал я его, — «и пусть она, а не я, скажет, в чем тут дело». Мифлин пожал плечами и жестом приказал Мэри следовать за собой. «Идите, идите», — сказал я Мэри, — «не бойтесь, там нет ничего страшного». Она поднялась следом за Мифлином, а я поднял Сирену и отнес ее на диван. Она лежала, закрыв лицо руками, тело ее содрогалось от беззвучных рыданий. МакГроу ощерил на меня свои зубы. «Так, значит, ты все же решил задачку», — усмехнулся он. «Ну-ка, выкладывай нам, как это тебе удалось». «Пусть тебе кто другой выкладывает», — огрызнулся я и направился к Пауле. «Вик, что здесь творится?» — спросила она. «Скрестите пальцы на руках. Может быть, теперь нам удастся вытащить Пирелли из тюрьмы». Мы стояли и ждали. Через несколько минут Мэри спустилась вниз в сопровождении Мифлина. «А ты знаешь», — проговорил он, отдуваясь, — «там, оказывается, лежит не Дедрик. Она говорит, что это Льют Феррис». Лейтенант посмотрел на МакГроу. «Сержант, ты знаешь в лицо Ферриса? Ну-ка поднимись и посмотри, кто там лежит». МакГроу отправился на второй этаж. «А она говорит, что это Дедрик?» — спросил Мифлин, показывая головой в сторону Сирены, которая все еще лежала на диване, закрыв лицо руками. Я кивнул головой. «Да». Тут, склонившись вниз через перила, МакГроу закричал. «Это Феррис! Это точно!» «Тогда где же Дедрик?» — задал вопрос Мифлин. «Спросите ее. Быть может, она скажет», — промолвил я, указывая на Сирену. «По-моему, это от него в руднике остались кости и тряпки с дыркой от пули в черепе». Вдруг Сирена вскочила с дивана, лицо ее побелело, глаза сверкали решимостью. «Это я! Я застрелила Дедрика», — проговорила она еле слышным голосом. «И я же убила Ферриса. Делайте со мной что хотите, мне все равно». Шел 17:00, когда дверь нашей конторы рывком отворилась, и к нам в комнату грузно ввалился Тим Мифлин. Я сидел, откинувшись в своем рабочем кресле. Паула стояла около развалившегося на кушетке Кермана. Он только что вернулся из Парижа и сейчас отчитывался перед Паулой о произведенных им расходах, список которых был длиннее декларации подоходного налога Джона Рокфеллера-старшего. $20 на шампанское за один вечер!» — восклицала Паула, размахивая списком перед лицом моего помощника. «И все впустую, никакой информации. Ничего ровным счетом». Керман пытался слабо улыбнуться. «Ну чего ты ко мне пристала с пустяками?» — взмолился он. «Парню захотелось немного кутнуть. И что особенного?» «А, Тим, заходи, заходи!» — обрадованно закричал я, выскакивая из-за стола навстречу приятному гостю. «Я так и думал, что ты заскочишь к нам. Садись. Эй, Джек, брось валяться и налей лейтенанту виски». «Только на это он и годится», — едко заметила Паула. «Приятно слышать, что хоть тут мне доверяют», — горестно проговорил Керман. Он скатился с кушетки и занялся бутылками, тогда как Мифлин тяжело опустился в кресло напротив меня. «Думаю, вам всем интересно узнать, чем дело закончилось», — начал он. «Вот был денек. Брэндона хватил удар», — Мифлин усмехнулся. «С Сиреной все обошлось без хлопот. Она во всем призналась. Странная вещь. Стоит только женщине дать слабинку, как ее уже не остановишь». «Мужчины в этом отношении не лучше», — мягко возразила Паула. Мифлин, обернувшись, чтобы взять рюмку, подмигнул мне. «Ну, будем здоровы», — сказал он, выпивая виски. «Хорош», — заметил он, щелкая языком от удовольствия. «Его-то мне как раз не доставало. Так вот, Франкон взял на себя защиту Сирены. У него счастливый дар находить богатых клиентов. Он был у Пирелли как раз в тот момент, когда я доставил ее в полицию. Меня прямо поразило, как быстро он переключился на нее. Пирелли выпустили час назад. Брэндон, ух, как не хотел этого делать, но ничего не попишешь. Пирелли сказал, что он завернет к вам, как только свидится со своей девушкой. Он говорит, что с него причитается выпивка». «Вот здорово!» — воскликнул обрадованно Керман. «Ну, мы сегодня кутнем в ресторане». «А счет оплатишь, конечно, ты», — заметила Паула. «Хотите послушать, что Сирена рассказала на допросе?» — обратился ко мне Мифлин. «Спрашиваешь». «Так вот, ты был недалек от истины, когда заинтересовался убитым Суюки. Все началось с него. Он возненавидел Дедрика с первого же раза. И когда тот находился у Маршлендов в Нью-Йорке, Суюки незаметно осмотрел его багаж и нашел доказательства его контрабандистской деятельности, а также брака с Мэри Джером. Но прежде чем он успел рассказать о своем открытии Сирене, ему пришлось срочно выехать вместе с Дедриком в наш город. Тогда он оставил доказательства Сирене на столе. Прочтя их, она немедленно взяла самолет и прилетела следом за Дедриком. Они встретились в Оушен-Энди. Суики отправился в Орхид-отель, чтобы вернуться в 10 часов вечера за Дедриком. Сирена обвинила Дедрика в двоеженстве и мошенничестве, но тот лишь надсмеялся над ней, добавив, что женился только ради ее денег. Видимо, так нельзя было разговаривать с Маршлендами. Она пристрелила его. У Дедрика в Оушен Энди была назначена встреча с Барреттом и Феррисом. Они пришли буквально через несколько секунд после убийства и застали Сирену на месте преступления. Барретт тут же усмотрел во всем этом возможность обогатиться и воспользовался этим. Пока полиция ничего не знала об убийстве, он держал Сирену в своих руках. Он предложил спрятать убитого в шахте, если она заплатит. Выхода у нее не оставалось. Феррис погрузил труп Дедрика в свою машину и спрятал его в руднике Монтеверде, тогда как Барретт увез Сирену назад в аэропорт. Потом Барретт с Феррисом вернулись назад в Оушен-Энд и стали ждать Суики. Они убили его, а Феррис позвонил тебе и, выдав себя за Дедрика, разыграл сцену похищения, якобы имевшего место в 10 часов вечера, в то время как Дедрик был убит в 8, и тем самым обеспечил алиби для Сирены. Остальное тебе известно. Когда Феррис узнал, что Барретт погиб, он отправился в Оушен-Энд и принудил Сирену спрятать его. Она подслушала твой ночной телефонный разговор со мной по параллельному аппарату и, понимая, что арестованный Феррис выдаст ее, решила заставить его замолчать, надеясь, что мы поверим, что это был Дедрик. Так началась рискованная игра, которая вполне могла выгореть. Она зашла в комнату, где скрывался Феррис, и в упор застрелила его, разыграв сцену самоубийства этого бедняги. Если бы не Мэри Джером, то все бы могло сойти благополучно. Не думаю. Уэдлок вряд ли бы позволил ей уйти от ответственности. Он знал Дедрика в лицо. Кроме того, она совершила ошибку, сказав мне, что Дедрик, он же Феррис, подслушал по телефону из своей комнаты мой разговор с тобой. Ведь я-то знал, что там никакого телефона нет. Именно это заставило меня насторожиться и спросить, а зачем ему вдруг понадобилось стреляться в столь подходящий для Сирены момент? Что теперь с ней будет, Тим? Мифлин пожал плечами. Да, наверное, ничего под крылышком у Франкена. Все-таки поразительно, какую силу имеют деньги. Не думаю, чтобы даже Франкену удалось спасти ее. А что будет с Мэри Джером? Ничего. Ее ни в чем не обвиняют, она свободна и является нашей основной свидетельницей. Он поднялся с кресла. Ну, мне пора идти. Вряд ли Пирелли любит встречаться с полицейскими, так что не буду портить ему настроение своим присутствием. Когда Мифлин ушел, Керман небрежно спросил: «А что, у Пирелли красивая девушка?» «Какая бы она ни была, это тебя не касается», — вмешалась Паула, опять доставая приложенный к отчету список. «Ты лучше скажи, что это за статья расходов $50 на духи?» Я снова пересел в мягкое кресло, чтобы без помех насладиться горячими, но малоубедительными объяснениями Кермана. Конец книги.